Глава 18. Суббота, 3 февраля 2035. 17:27. Уилл стоял, держа руку возле рта и постукивая пальцами по губам. Он был крупный, а комната наблюдения — маленькая. Кайра ощущала тепло его тела, пока он сосредоточенно глядел в экран. Лив Браун выглядела гораздо младше своих 20 лет в резком свете допросной в участке. Она была без косметики, светлая челка падала ей на голубые глаза, широко распахнутые в смятении. Сидя на краешке стула, она бессознательно грызла ногти. Алекс распустила волосы, сняла бронежилет и одолжила у одной из уборщиц розовый кардиган, чтобы не выглядеть суровой и безжалостной полицейской. «Что я пропустила?» — шепнула Кайра, хотя и знала, что в допросной ее не слышно. «Три подруги. Изабель, Лив», — Уилл указал на экран. «И еще одна, Руби, встретились в пабе «Фермерский герб» в 8 часов. Все было как обычно. Никто к ним не приставал. Она говорит, третья подруга, Руби, перепила, и ей стало нехорошо. Поэтому они вышли на воздух. Там был мужчина, лежал на земле. Выглядело все так, будто его избили. Изабель хотела ему помочь, но Лив считала, им лучше заняться Руби. Они с Изабель должны были встретиться этим утром на йоге. Когда Изабель не пришла, Лив подумала, что та на нее еще сердится. Но вечером отец Изабель, придя домой с работы, позвонил спросить, куда подевалась его дочь. И она поняла, что что-то случилось. Ясно. «Можете еще раз сказать про мужчину с улицы?» — спросила Алекс у Лив. «Он был без сознания?» «Он не шевелился, у него голова была в крови». Она обхватила себя руками, будто мерзла. «В пабе в тот вечер вы его видели?» — спросила Алекс. Лив нахмурилась. «Вроде бы нет. Я подумала, что он перебрал с выпивкой и ввязался в драку. Он лежал лицом вниз». Кайра шепнула. «Может, он только притворялся, чтобы их обмануть?» Он мог дождаться, пока они останутся одни, а потом напасть на нее. Ей были хорошо известны случаи из прошлого, когда убийцы разыгрывали немощных. Кто-то накладывал себе гипс или прыгал на костылях. Все ради того, чтобы казаться безобидными. А на самом деле они были хищниками. Уилл не отрывал взгляд от экрана. И что произошло во время спора с Изабель? Изи. «Изабель. Она медсестра. Точнее, учится на медсестру. Она глянула на него и сказала, что надо вызвать скорую. Руби было совсем плохо. Она все просилась домой, а потом ее стошнило. Изи осталась с тем человеком, а я повезла Руби домой. Мы ведь его даже не знали». «Вы оставили Изабель? Одну с тем мужчиной?» Тон Алекс был нейтральным. Уголки губ Лив поползли вниз. «Изи сказала, что раз я такая, то лучше мне уйти». Она бросила взгляд на Алекса, потом снова опустила глаза. «Сказала, что позвонит Эндрю. Он был на дежурстве, и она собиралась встретиться с ним в госпитале. Я отвезла Руби домой, а там ее снова стошнило, так что я задержалась, чтобы прибраться. На обратном пути я проходила мимо паба, но Изабель там уже не было». «А мужчина еще был?» — спросила Алекс. «Нет». Вернемся к Эндрю. Кто это такой?» Ее парень. Он работает в госпитале. То ли фельдшер, то ли просто водитель скорой. Я точно не знаю». Том уже выяснил, что звонков со смарт-сета Изабель не было. Его нашли на земле, возле входа в паб. «Мы с ним не знакомы. Они и встречались-то всего пару месяцев». «Как его полное имя?» «Эндрю Харпер». Кайра вздрогнула, потому что Уилл вдруг сказал по смартсету: «Гарри, проверь для меня Эндрю Харпера. Работает в Королевском университетском госпитале. Фельдшер или водитель на скорой». «Мы поговорили с отцом Изабель, но он о бойфренде ничего не знает», — заметила Алекс. Глаза Лив распахнулись еще шире. Она покусала нижнюю губу и подтвердила: «Не знает». «На то есть причины?» Лив пожала плечами. «Я не уверена». Алекс что-то записала в блокнот. Какие, по-вашему, у них были отношения?» «Не могу сказать. Понимаете, она предпочитала не распространяться о своей личной жизни, даже с подругами». Она скомкала в кулаке бумажную салфетку. «Что вы под этим подразумеваете?» Кайра заметила, что Алекс старается не смотреть прямо на Лив, видимо, чтобы той не показалось, будто на нее давят. «Она встречалась с нами по пятницам, а остальные вечера проводила с ним». Девушка сделала паузу, а потом добавила. «Теперь, когда я об этом думаю, мне кажется, он был немного контролирующим». «Продолжайте», — сказала Алекс, снова отводя взгляд и давая ей время подумать. «Мы с Руби думали, это не похоже на Изи. Раньше она проводила с нами все выходные. Что еще изменилось? Он запрещал ей куда-нибудь ходить или носить определенную одежду?» Лив покачала головой. Об этом она не упоминала. «Эндрю когда-нибудь ей угрожал?» В комнату наблюдения вошел Том. Он кивнул им, и Уилл ответил таким же кивком. Прежде чем ответить, Лив задумалась. «Не то чтобы угрожал, но...» «Мне кажется, он на нее давил». «С какой целью?» «Чтобы она делала, как он хочет». «Можете вспомнить еще что-нибудь, имеющее отношение к делу?» «Кажется, он хотел, чтобы она переехала к нему. Изи не торопилась. Понимаете, мы же с ним никогда не встречались, поэтому я мало что знаю». Алекс встала. «Спасибо, Лив. Мы свяжемся с вами, если нам понадобится задать еще вопросы. И вы, если еще что-то вспомните, сразу звоните». Лив на секунду опустила глаза, потом подняла голову и спросила. «Я плохая подруга, да? Мне надо было остаться с ней?» Алекс положила руку ей на плечо. «Вам и без того было о чем подумать. Надо было присмотреть за Руби». Она убрала руку и спросила. «Кстати, а Руби что-нибудь видела?» Лив вытащила из сумки еще одну салфетку и вытерла глаза. «Она была не в том состоянии. Говорит, после 10 вечера вообще ничего не помнит». Лив тоже встала, запахнула полы пальто и скрестила руки на груди, не поднимая глаз. Алекс подвела девушку к двери, но когда уже собиралась ее открыть, Лив вдруг сказала. «Подождите. Было кое-что пустяк, но все-таки странно. На Изабель было ожерелье. Я никогда его раньше не видела и спросила, уж не Эндрю ли его подарил, а она ответила так необычно». Кайра видела, как Алекс на миг застыла, а потом медленно развернулась к Лив. «Она сказала, что нашла его в спальне и подумала, что это подарок отца, но подвеска выглядела будто сломанная. С какой стати отцу такое дарить?» В комнате наблюдения Кайра, Том и Уилл прильнули к экрану. «Что за подвеска?» — медленно спросила Алекс. «Половинка сердца и надпись на ней». 17:29. Изабель. Дверь снова открывается. Он подходит к ней, расстегивает ремни и поднимает ее. Легко, как пожарной пострадавшую. Ее голова свешивается к нему на спину. Она чувствует его плечо под своей грудной клеткой, его руку на задней поверхности бедер. Он не особенно высок, но крепок. Ее глаза шевелятся с трудом. Это действует наркотик. Взгляд останавливается на стальном хирургическом лотке, на инструменте с зазубренным краем. Ее глаза стекленеют, а дыхание замедляется. Он несет ее обнаженное тело вверх по ступеням на первый этаж. Ее щека ритмично ударяется о его спину. В холле она успевает заметить белую пластиковую входную дверь, опущенные жалюзи, сквозь которые пробивается слабый дневной свет, зажженную свечу и липкий запах ванили. Он поднимается еще на один пролет. Перила лестницы тоже белые и блестящие. На стенах пустые рамки для фотографий и разбитые зеркала, похожие на серебряную мозаику, без отражений. Свет в ванной бьет ей в глаза. Он разворачивается так, чтобы наклониться над ванной, и наполовину опускает, наполовину роняет ее в воду. Плеск эхом отдается у нее в ушах. От ледяной воды перехватывает дыхание. Мышцы сковывает болезненная судорога, по коже бегут мурашки. От холода она вся горит. Он придерживает ее голову одной рукой, второй погружая ее тело на дно ванны. Кран все еще открыт. «Пожалуйста, прошу», — шепчет она, когда он ее отпускает. У нее нет сил держаться над поверхностью воды. От наркотика тело тяжелое, как камень. «Пожалуйста, не дай мне утонуть», — хочет сказать она, но не может выговорить ни слова. Ее губы уже синие, безмолвно шевелятся, слезы смешиваются с водой в ванне, когда она погружается на дно. 17:42. «Это он», — сказал Том, как только команда опять собралась в хабе. «Это наш убийца. На Изабель была подвеска с разбитым сердцем. Время года то же самое, и стиль его. Быстрое и чистое похищение. Она вписывается в паттерн для жертвы типа Б. Учится на медсестру, 152 сантиметра роста, живет дома. В прошлом выдвигались предположения, что убийца — водитель такси, потому что в большинстве случаев не было следов борьбы, как будто жертвы не сразу понимали, что происходит, и не успевали поднять тревогу. Возможно, и ее он похитил также». Вся команда чуть слышно охнула. «Уилл, обзвони больницы и проверь, не поступало ли пациентов с травмой головы в пятницу вечером и не отправляли ли скорую помощь в фермерский герб. Нам надо найти этого человека, чтобы исключить из подозреваемых и узнать, не видел ли он чего. Но я думаю, это маловероятно. Конечно, Изабель могла доставить его в госпиталь и другим образом. Мы знаем, что такси она не вызывала, но кто-нибудь мог их подвести. Надо поговорить с персоналом больницы, ее друзьями и коллегами, уточнить, не видел ли ее кто тем вечером. Как сказала Лив, она достаточно долго пробыла у Руби, а это дает нам окно примерно в час, с 22:45 до 23:45. Гарри, когда будешь говорить с посетителями паба, спроси, не видел ли кто ее снаружи и не подвозил ли. Госпиталь у нас по дороге. Мы заедем и посмотрим личное дело Эндрю Харпера в отделе персонала». Кайра пожалела, что не приехала на своей машине. Ей не нравилось, что Том ее выделяет, подвозя до дома. Его лицо было бледно, губы плотно сжаты. Команда смотрела на него выжидающе. «Если это работа Ломакса, значит, он похитил Изабель до того, как мы его арестовали, и где-то прячет. Надо выяснить это как можно скорее». Он глянул на Кайру. «Мы могли бы еще раз его допросить». «Нет смысла. Когда мы арестовали его после смерти Амелии Бригем в 21-м, еще одна девушка уже числилась пропавшей». Почему она не смогла произнести имени Эммы? Кайра чувствовала, что Алекс наблюдает за ней, но смотрела только на Тома. Если он был тогда виновен, но отказался сообщить, где она, то лишь по двум причинам. Либо не знал, либо не хотел говорить. В любом случае, это не имеет смысла. Уилл перебил ее. «Но жертва может быть еще жива. Если есть другой убийца, и он следует паттерну, у нас есть время до полуночи среды. Но если это Ломакс, то она сейчас где-то спрятана и может умереть от голода. Его арестовали всего пару дней назад. И кто знает, сколько еще он будет запираться, прежде чем заговорить». «Если Ломакс ее похитил, он не заговорит», — ответила Кайра. «Наоборот, будет наслаждаться контролем над нами. Многие убийцы даже после ареста, зная, что им не выйти на свободу, продолжали молчать о том, где их жертвы. Это способ ощутить свою власть. Вспомните громкие дела, где преступники прикидывались, что помогают полиции искать останки. На самом деле они наслаждались тем, что знают то, чего не знаем мы. Если у него есть сообщник, он может запаниковать и все равно убить ее, потому что Ломакс арестован», — добавила Алекс. Раздался разочарованный шепот. Но Том тут же вмешался. «В любом случае мы должны действовать. Делать, что можем», — он обратился к Кайре. «Я сейчас, только возьму вещи из кабинета». Остальные быстро разошлись, и Кайра оказалась в одиночестве перед временной шкалой с фотографиями жертв. Они смотрели на нее, призывая к действию. Что она будет делать? Позволит Изабель умереть с голоду? Внутри у нее вспыхнул жар, распространяясь по всему телу. Она не сумела спасти Эмму, но нельзя допустить, чтобы еще одна женщина умерла. Да, она боится Ломакса, боится заглядывать в его разум. Да, есть риски, даже для ее здоровья. И она понятия не имеет, как поступит Министерство обороны, когда там узнают, что она пользовалась своим оборудованием. Лучше решать вопросы по мере поступления. Сперва надо убедить Тома, что это сработает. Потом заставить Ломакса согласиться и получить доступ в лабораторию. А помочь в этом ей может лишь один человек.